что это не то предложение, от которого нельзя отказаться, сказал я. Нет, серьезно, сказал он. Ну а куда ты пойдешь? Обратно в школу, что ли? Ты знаешь, что сейчас на учительскую зарплату купить можно. Да и нельзя тебе в школу, если на тебя охота идет. Стрелять будут в тебя, а зацепит кого-нибудь из детей. Твоих пацанов тоже из-за меня зацепить могут, сказал я. Так у них профессиональный риск, который на зарплатной ведомости отражается, сказал Петруха. Кстати, занятный факт. Мы уже полчаса едем, и нас еще до сих пор никто не попытался убить. Не накаркай, попросил я. Я в такую ерунду не верю, сказал он. Глава 35. Если брать в целом, то я тоже в такую ерунду не верю. Проблема только в том, что в частных случаях неверие отнюдь не мешает всякой ерунде с нами случаться, с некоторыми, так вообще на постоянной основе. Как говорится, неисповедимы пути фигни, тернистые ее тропы, попасть на которые может каждый, даже тот, кто, казалось бы, этого совершенно не заслуживает. Это я не про себя, конечно. Я-то при всех моих раскладах наверняка заслужил все, что со мной уже произошло и еще произойти может. Но это я так, вообще. В данном конкретном случае никакой фигни не случилось, и мы с Петрухой спокойно добрались до подмосковного ресторана какие-то там дачи, где и устроились в отдельном кабинете, чтобы никто нас не побеспокоил. Судя по поведению метрдотеля, Петруху тут знали, и если и не любили, то уважали уж точно. Мне даже стало интересно, сколько своих прошлых месячных зарплат он пропивает тут за вечер. «Как у тебя с деньгами?» – спросил Петруха, когда нам принесли горячее. «Есть», – сказал я. «Оружие? Вот тут бы помощь не помешала», – сказал я. «Патроны кончаются. Держи», – Петруха открыл дипломат, который притащил с собой из машины и вручил мне новенький глок, несколько запасных магазинов и целую коробку патронов. «Всегда с собой такое носишь?» «Нет, специально для тебя прихватил», — сказал он. «Как чувствовал, что пригодится. Мне это по карманам не распихать. Бери с чемоданом», — сказал он. «Кожаный кейс, конечно, из твоего образа выбивается, но сейчас такие времена, что вряд ли кто на это внимание обратит. Остановишься у Виталика пока, не самая лучшая идея», — сказал я, отрезая кусок едва прожаренного стейка и впиваясь в него зубами. «Не хочу его подставлять, учитывая обстоятельства. Да он калач тертый, не смотри, что молодой», — сказал Петруха. «Я в его возрасте. Впрочем, ты прав. Он и без тебя шебутной и резкий. Любит он на рожон переть и когда надо, и когда не надо. Я ему говорю, спокойней будь, а то времена сейчас лихие, похоронит где-нибудь в подмосковном лесу, и ни одна собака тебя даже по весне не найдет. Вот, возьми». Петруха положил на стол связку ключей. «Это та самая квартира, в которой деньги лежат», — уточнил я. «Нет, просто конспиративное жилье», — сказал Петруха. «О нем и из моих ребят мало кто знает, а посторонних я вообще молчу. Хата однокомнатная, зато район тихий и участковый прикормленный, никто тебя там не побеспокоит. Хотя, о чем это я? Тем, кто тебя беспокоит, участковый не указ». «Вот именно, все равно возьми ключи», — сказал Петруха. «Домой тебе нельзя, Виталика подставлять ты не хочешь, так не под мостом же тебе ночевать. Чай, не в Париже». «Спасибо, я взял ключи. Тачка нужна? Что за аттракцион невиданной щедрости? Ну и ходи пешком, как дурак», — сказал он. «А какая тачка-то?» — поинтересовался я. «Свою не отдам, не мечтай», — хмыкнул Петруха. «Есть девятка модного цвета, мокрый асфальт, магнитола, люк, все дела, нормальная пацанская машина, как сейчас принято говорить. А если разобьешь, ну или там взорвут, то не особо и жалко. Тоже из кармана достанешь?» «Не, она тут, за углом стоит», — сказал Петруха. «Я, знаешь ли, Чапый, кое-какие уроки из этой жизни вынес. Ты можешь быть сколько угодно героем и подвижником, но без нормальной материальной базы тебе кранты. А я знал, что если когда-нибудь ты из своей командировки прикатишь, то будешь гол, как сокол, вот и подготовился на всякий случай. Я прямо Золушкой перед балом себя почувствовал, разве что вместо феи меня осыпал дарами отставной ГБшник и уважаемый ныне бизнесмен. Главным преимуществом его даров перед подгонами феи был тот факт, что в полночь они не превратятся в тыкву. Принимать столь щедрые подарки я не привык, мне никогда в жизни ничего такого не предлагали, и не хотелось влезать в долги, но выбор был невелик. Или так, или ночевать под мостом, ходить на своих двоих, по крайней мере, первое время, и отмахиваться от валящихся на голову хронодиверсантов голыми кулаками, зато испытывая при этом чувство морального превосходства. «Не парься», — посоветовал Петруха, прочувствовав момент. «Во-первых, все это стоит сущие копейки, а во-вторых, как перестанет быть нужно, отдашь». «Идет», — сказал я. «Спасибо, буду должен». «И снова не парься», — сказал Петруха. «Это всего лишь необходимый набор инструментов. Как мастеру без инструментов работать? Не такой уж я и мастер», — сказал я. «Угу», — сказал Петруха. «Я уже видел, какой ты не мастер. Выманил хронодиверсанта, чего всему нашему отделу уже лет 10, как не удавалось, и потом еще и в портал за ним сиганул. И, что характерно, не просто сиганул, а еще и путь назад сумел найти. В последнем моей заслуги нет», — сказал я и объяснил Петрухе, как это работает. «Ну, про то, что каждый человек к своему времени привязанный еще немного той байды, что мне дед Егор на уши навесил. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд», — сказал Петруха. «С другой стороны, это объясняет, почему провальни у нас после своей смерти в своем времени появляются. Типа, отвязались они. Ты, кстати, как помер? Никак, не помнишь, значит, защитная реакция психики, получается. Да не помирал я, не было к этому никаких предпосылок. Типа, как и сейчас, вообще не похоже», — сказал я. «Я был простым школьным учителем, и все конфликтные ситуации разрешались при помощи завуча или вызова родителей в школу. А что-нибудь из прошлого, какой-нибудь незакрытый счет или... Я по всем счетам расплатился». «Так не бывает», — сказал Петруха. «И тем не менее». «Ладно, черт с ним», — сказал он. «Не так уж это и важно. Может быть, еще вспомнишь. Нечего там вспоминать. Как скажешь. Здесь что делать планируешь? Надо осмотреться хотя бы пару дней», — сказал я. «А дальше по ситуации. Допустим, ситуация останется стабильной, и никто больше не попытается тебя убить, что, конечно, маловероятно, но чем черт не шутит? Что тогда будешь делать? Обустраиваться», — сказал я. Он кивнул. Было очевидно, что ни он, ни я в такой вариант не верили. До вчерашнего дня, то есть до сегодняшнего, пока Виталик не позвонил с вестями о твоем возвращении, я думал, что в 89-м тебя хотели убрать именно из-за Шубина, сказал Петруха. Но та ситуация уже давно закончилась, а от тебя все равно хотят избавиться. Не подскажешь, почему? Сам бы хотел знать, вздохнул я. Надо мне тебя с человечком одним познакомить, сказал Петруха без всякой связи с предыдущим. Может быть, он что-нибудь присоветует. Что за человечек? Эксперт, сказал Петруха. Профессор, когда-то работал на комитет по нашей линии. Исследование пространственно-временного континуума, опасность возникновения хронопарадоксов и все такое. Хорошо в таких делах соображал. Так он сейчас, наверное, джинсами на рынке торгует, сказал я. После развала Союза и плановой экономики эта участь постигла многих светил науки. Не тот случай, сказал Петруха. То есть, конечно, там тоже все просело, но в первые годы лабораторию он каким-то чудом сохранил, чисто на энтузиазме, скорее всего, а потом и я ему денег стал подкидывать. И в чем твой интерес? Даже в наше время не все меряются исключительно выгодой, чапой, сказал Петруха. Я помню, где я работал и какое дело делал, пусть даже страна решила, что теперь ей это все не нужно. Но ты так не думаешь, в смысле, что не нужно? Нет, не думаю, сказал Петруха. Все, конечно, пошло по бороде, но хронопидоры до сих пор ходят среди нас. Конечно, некоторая часть вполне приличные и благовоспитанные хронопидоры, но кто-то наверняка по-прежнему злоумышляет, и теперь это никто не контролирует. Может быть, кто-то и контролирует, сказал я, но это не мы, сказал Петруха, и мы понятия не имеем, с какими целями они это контролируют. Может быть, они хотят сделать еще хуже. В его словах был определенный резон, особенно с высоты открывшихся мне в будущем знаний, ведь для кого-то из потомков хуже здесь могло означать единственный вариант пережить хроношторм там. И пофиг на то, что на самом деле они могут толкать человечество по неоптимальному пути. Они-то сами другого пути не знают. Когда можно поговорить с этим твоим экспертом? Особых надежд на эту беседу я не питал, но все же не лишне пообщаться с человеком в теме. Вдруг и посоветует что-нибудь умное. Это не так быстро, сказал Петруха. Думаю, день-два, у него там график, у меня тоже график, мать его за ногу. Я организую встречу, а потом тебе наберу. И куда же ты мне наберешь? На конспиративную квартиру, сказал Петруха. часов в 11 вечера нормально будет, спать еще не завалишься. Я, если что, проснусь, сказал я, у меня сон чуткий, профессиональный, понимаю, сказал он, сам такой, в общем, я все устрою, ты, главное, постарайся до этого момента дожить, приложу все усилия, пообещал я, не сомневаюсь, в 2 часа дня, после того, как Петруха отправился то ли организовывать мою встречу с экспертом, то ли по каким-то своим пацано-бизнесменским делам, я сидел в своей новой девятке модного цвета «Мокрый асфальт», доверенность на которую, написанная размашистым почерком Петрухи, уже лежала у меня в кармане, и подсчитывал свои активы. Тачка, деньги, 2 ствола, ну, еще конспиративная квартира, где можно перекантоваться на первое время. С одной стороны, могло ведь быть и хуже, причем намного, а с другой, как-то это все равно не густо, учитывая уровень противостояния и техническую оснащенность второй стороны конфликта. Ребята, кстати, давно уже не давали о себе знать, но я был уверен, что это временно. Цель их была ясна, но мотивы все еще оставались для меня загадкой. Допустим, в 89-м все действительно упиралось в Шубина, который должен был дожить и возглавить, а тут вмешался я и ему помешал, а они не хотели, чтобы я ему помешал, и в свою очередь тоже вмешались. Но сейчас ведь уже 93-й, и тот расклад больше не действителен, а они все равно пытаются, причем даже усилили натиск. Выходит, они знают, что я могу наворотить тут что-то еще. Может быть, если бы кто-то из них вышел на связь и попытался мне просто объяснить словами через рот, а не пулями через ствол, это возымело бы куда лучший результат. В конце концов, я же и сам не знаю, какие мои действия они хотят предотвратить. Я завел машину, вырулил с парковки ресторана и задумчиво двинул в сторону Москвы. Спешить мне было некуда. Меня не ждали друзья, у меня пока не было здесь никаких дел, на которые я мог бы опоздать. И единственные, кто искали со мной встречи, это хронодиверсанты из будущего, и уж на рандеву с ними я точно не тороплюсь. Тем более, что свидание наше может состояться вообще в любом месте, по их выбору. Жизнь по умолчанию штука неопределенная, в которой тебе никто ничего не гарантирует, но моя ситуация это уж совсем из ряда вон. Даже во времена моей бурной молодости, что в Люберцах, что позже, по всему миру, стабильности и то было больше. Сейчас же уверенность в завтрашнем дне у меня была скорее отрицательная. Если не принимать во внимание уверенность в том, что завтра я обязательно нащупаю новое дно, конспиративная квартира Петрухи, а скорее, то место, где он с братвой отлеживался на тюфяках во времена кризиса деловой активности, находилось в Черемушках, и ехать туда было недалеко, но незачем. Я вырулил на внешнюю сторону Кольцевой и пополз в сторону Рязанки с Волгоградкой. Да, это почти половина кольца, но через центр было бы еще дольше. По крайней мере, в мои времена так было, а сейчас черт его знает. Люберцы. В Люберцах была моя квартира, в которую мне нельзя. В Люберцах наверняка была засада, в которую я не хочу, а если кто из моих знакомых по 89-му до сих пор живет там, вряд ли они будут рады нашей встрече, так что никаких резонов возвращаться в свой родной подмосковный город у меня не было, но руки все равно лежали на руле и мысли повернуть у меня не появлялось. Конечно же, я знал, в чем дело, точнее, в ком. Шансов встретить ее не было практически никаких, в конце концов, 4 года прошло, одна страна сменилась другой, жизнь миллионов людей развернулась на произвольное число градусов, и вряд ли Ирина до сих пор работает в той же школе, а больше-то я о ней, почитай, ничего и не знаю. Может, она вообще переехала из Люберец, а может быть, и из страны. Вышла замуж за арабского шейха и сидит где-нибудь на расшитом ковре рядом с нефтяной вышкой, попивает горячий чай или холодный лимонад, и ждет, пока ее благоверный вернется с инспекции из принадлежащей ему части пустыни. Но я понимал, даже если случится невероятное и я выиграю в эту лотерею, в смысле, если она до сих пор преподает в той же школе и мне посчастливится ее встретить, шансов на благоприятный исход этой встречи еще меньше. Мы расстались плохо, так толком и не объяснившись друг с другом, а потом я пропал на 4 года, 4 невероятно сложных и, скорее всего, тяжелых для нее года. По крайней мере, если она до сих пор работает учительницей, и теперь мое появление, да и вообще, если она не уехала, то за это время все равно могла выйти замуж, родить двойню, засесть в вечный декрет, располнеть, перестать следить за собой, и я ее и вовсе не узнаю, даже если увижу. В общем, ничего рационального в этой моей попытке не было, и статистика явно работала не в мою пользу. Но я от чего-то все равно держал курс в сторону Люберицы, где-то глубоко внутри себя был уверен, что обязательно ее встречу. На чем базировалась эта моя уверенность? Да ни на чем, она просто была. Может быть, какие-то вещи случаются просто потому, что вы очень хотите, чтобы они случились, или не случаются. Я припарковал машину напротив той самой школы, в которой так недолго проработал физруком в 89-м, и посмотрел на часы. Почти 3. Если здесь до сих пор учится только в первую смену, то для большинства учебный день уже закончен, но рабочий день учителя заканчивается куда позже. Идти внутрь здания мне не хотелось. Так было бы быстрее, так было бы проще все выяснить и окончательно расставить точки над «ё». И обычно я сторонник именно такого рода решений, но не сегодня. Сегодня меня вполне устраивала неопределенность. Пока на мои вопросы не даны окончательные ответы, остается место для надежды. Смутной, неясной, до конца даже не оформленной, но надежды. В машине стало душно. Я опустил стекло в водительской двери, и в салон ворвался легкий прохладный ветерок. Я зевнул. Ночь была слишком насыщена событиями, а поздний завтрак с Петрухой был слишком плотным, и теперь меня начало развозить. Я и сам не заметил, как задремал. Если разобраться, то спать мне было нельзя. Ну, то есть вообще нельзя. Пока ты спишь, хронодиверсант качается и точит свой кинжал и все такое. Но не спать человек в принципе не может, организму нужен отдых, а мозгу – перезагрузка. Я действительно сплю очень чутко, это у меня профессиональная деформация, отголосок былых времен, и в экстренных ситуациях я способен просыпаться за несколько секунд до того, как появившаяся опасность начинает угрожать моей жизни. Не спрашивайте меня, как это работает. Может быть, дело в опыте, может быть, дело в инстинктах, а может быть, это что-то врожденное. Вот и сейчас проснулся я за несколько секунд до, от какого-то неясного чувства тревоги, и глаза мои еще не успели толком открыться, как рука уже потянулась к пистолету, и остановилась на полпути, когда я осознал, что на самом деле мне угрожает. От этой пули было не увернуться. «Здравствуйте, Василий, если бы яд в женском голосе мог убивать», эту фразу можно было бы использовать, как оружие массового поражения. «Иванович», машинально добавил я. «Здравствуйте, Надежда Анатольевна». Глава 36. Присутствовало все-таки в этой женщине какое-то инфернальное начало. Как она меня узнала, машина-то ведь другая, а людей с моей прической в Люберцах толпы. Как она меня вообще заметила? Может быть, она какой-нибудь суперзлодей или киборг с внутренней системой распознавания свой-чужой и улучшенным наведением? «Совершенно не удивлена вас тут встретить», — сказала она. «Еще классики говорили, что преступника всегда тянет на место преступления. И что же, интересно, она мне инкриминировала. За свою не такую уж и долгую, но довольно бурную жизнь я совершил некоторое количество преступлений, однако не мог припомнить ни одного, имевшего места в стенах этой школы. Но оправдываться было глупо, тем более что вряд ли Надежда Анатольевна способна воспринимать рациональные аргументы. Я всего лишь решил зайти на педсовет, который вы собрали ради меня», — сказал я, мило улыбаясь. «Ну, то есть это я думал, что я мило улыбаюсь, она-то наверняка расценила мою гримасу, как хищную ухмылку, или коварную, тут уж ей видней. Вы немного опоздали, Василий», — ядовито сказала она. «Иванович, всего-то на пару лет, с кем не бывает, или у вас там действительно было что-то срочное, и где же вы пропадали эти 4 года?» Поинтересовалась она. «Не утруждайте себя ответом, я сама догадаюсь. В местах не столь отдаленных, наверное, там, где колючая проволока и пулеметчики на вышках. А чего тогда в школу милиция не приходила, характеристики с места работы не требовала? Или кто-то все-таки приходил, в рамках расследования инцидента с Шубиным, и она свои выводы не на совсем ровном месте делает?» Расценив мое молчание, как знак согласия, Надежда Анатольевна ринулась дальше. «А сюда вы, вероятно, приехали, чтобы трудовую забрать, и еще кое-каких шмоток по мелочи», — сказал я. Поскольку спорить с ней было бессмысленно, я решил поддержать ее версию. «Может быть, быстрее отвяжется. Давно освободились?» «Вчера», — сказал я. «И, судя по новой машине, братва по этому поводу сделала вам подгон, или как это у вас там называется?» «Так и называется», — подтвердил я. Тем более, что в широком смысле она была права. Машина была действительно новой, И это действительно был подгон от братвы, пусть и по несколько другому поводу. «А я ведь с самого начала знала, что с вами что-то не так», — заявила Надежда Анатольевна. «За рэкет, наверное, сидели, вымогательство в составе ОПГ, нет, за двойное убийство», — сказал я, поднимая градус неадекватности, топором. «Тогда вы что-то рано вышли, мохнатая лапа наверху помогла», — пояснил я. «Сращивание политики и криминала, коррупция в верхних эшелонах власти, все такое, сами понимаете. Производитель топора, опять же, подсуетился». Несмотря на все свои недостатки, Надежда Анатольевна была все-таки женщиной не глупой, и до нее наконец-то дошло, что я над ней издеваюсь. Она чопорно поджала губы и смерила меня еще одним взглядом, который был призван меня пристыдить, вогнать в краску, морально раздавить и в конце концов испепелить к чертовой матери. Я снова улыбнулся. «За трудовой зайдете завтра, заодно приказ об увольнении заберете», — сказала она. «И перестаньте тут околачиваться, Василий Иванович». Она пошла по улице прочь, и даже спина ее выражала надменность и презрение. Железный человек старой закалки. В 2019-м таких уже не было, наверное. А если и были, то жизнь меня с ними не сталкивала. Но встреча с завучем все равно вселила в меня надежду. Если она до сих пор в школе, может быть, здесь вообще ничего не изменилось. Хотя это и вилами по воде писано, в конце концов, куда она пойдет в своем возрасте и со своим багажом. А Ирина со знанием языков могла устроиться и получше. Переводчицей, например, или еще кем-нибудь. Мысль о том, что при своих внешних данных Ирина в эти смутные времена могла бы устроиться секретаршей при очередном нувариши или еще кем-нибудь в этом роде, я старался гнать от себя подальше. «Чапай, вот же ж, а, вот какого черта, он-то с какого перепуга тут нарисовался, но тут этикет требовал другого подхода, и мне пришлось вылезти из машины, шагнув ему навстречу. А я смотрю, ты, не ты, а это ты», — радостно сказал Тимур, стискивая мою руку в своей. Выглядел он, ну, неплохо, даже шрамов не осталось. «Ты куда пропадал-то снова? Мы уж тут с пацанами всякое стали думать, да и слухи ходили нехорошие. Командировка», — туманно сказал я, — «а слухи о моей смерти, как обычно, несколько преувеличены». «Загадочен, как всегда», — сказал Тимур. «Совсем не изменился». Я пожал плечами. «Всего-то 4 года прошло, с чего бы мне измениться?» Тимур, кстати, тоже не особо от своей прошлой версии отличался. «Давно вернулся?» «Вчера», — сказал я. Сказал Тимур. «Странное совпадение. Не понимаю, о чем ты?» «Ночью шухер в городе был», — сказал он. «Со стрельбой, с трупами. Сейчас, конечно, время такое, редкая неделя без происшествий обходится, но тут масштаб. Говорят, тела чуть ли не грузовиками вывозили». «Врут», — равнодушно сказал я. «Как бы там ни было, большинство тел принадлежало хронодиверсантам, а они даже после смерти в нашем времени надолго не задерживаются. Может, и врут, но стрельба была, пацаны рассказывали. Смутные времена», — сказал я. «Так ты ничего об этом не слышал, Чапай?» «Я в Москве был», — сказал я, — «у знакомого. В конце концов, нельзя же каждый большой шухер с моим появлением увязывать, так и до героя городских легенд докатиться можно. А народу, как известно, не нужны нездоровые сенсации». «Понятно», — сказал Тимур. «И что делать теперь думаешь?» «До следующей командировки осмотреться сначала надо», — сказал я. «Жизнь как-то изменилась». «Все изменилось», — сказал Тимур. «Настало время больших возможностей». «Это да. Ты отдохни пару дней, а потом давай к нам», — предложил Тимур. «Мне как раз такие люди нужны. А ты?» «Я стесняюсь спросить, чем сейчас занимаешься-то?» — поинтересовался я. «Ларьки крышуешь?» «Не, у нас с пацанами нормальный бизнес», — сказал Тимур. «Немного рискованный, конечно, но вполне легальный. Мы тачки с Германии на продажу гоняем. У тебя с немецким как? Нихтферштейн, Хиндихох, Гитлер капут», — сказал я. «Ничего, подтянешь», — сказал Тимур. «Там много и не надо. Сделаешь с нами пару ходок, деньжат поднимешь, потом мере на себе возьмешь или быху. Не всю же жизнь на этих тазах ездить». «Я рад, что ты с криминалом завязал», — сказал я. «Не твоя это была тема». Нынешний бизнес Тимура тоже был довольно рискованный, но все же риски там были на порядок ниже. «Ну, наверное. Я сам с этой темой не сталкивался. В мои времена тачки из Германии в официальных салонах стояли и продавали их в кредиты со скидками, а в Германию гоняли только если какой-нибудь лютый эксклюзив был нужен, и быстрее было там купить, чем здесь заказать, но тут речь, скорее, о единичных случаях идет. В общем, если бы не валящиеся на голову хронодиверсанты, кстати, где они, что-то давно не видно, то направлений для карьерного роста, которые я мог бы выбрать, уже целых два, и это на одно больше, чем у меня бывает обычно. Но, при прочих равных, я бы лучше все-таки консильери к Петрухе пошел, там организация посолиднее, да и руководитель чуть больше доверия внушает. Ну так что, Чапай, спасибо за предложение, конечно, сказал я, тронут, польщен, все такое, но мне все-таки нужно время, чтобы принять такое судьбоносное решение. Да чем тут думать-то, спросил Тимур, или ты опять физруком в школу захотел, ты знаешь, какие там зарплаты, тебе и тачку заправить денег не хватит, кроме того, меня туда еще и фиг возьмут, особенно в эту конкретную школу. 4 года, это серьезный перерыв в трудовом стаже, могут возникнуть вопросы, а как я на них отвечать буду, неправду же говорить, все равно никто не поверит, а тех, кто поверит, нужно будет взять на заметку, потому что они либо сами такие же, как я, либо работали на отдел Х, мне в любом случае нужна пауза, сказал я, понимаю, но ты все-таки не думай слишком долго, хмыкнул Тимур. Жизнь пошла стремительная, это раньше по ней можно было в развалочку ходить, теперь же надо бежать просто для того, чтобы стоять на месте. Угу, раньше я подобных философствований за Тимуром не замечал. Нет, серьезно, сказал Тимур. Он еще продолжал что-то говорить, но я уже не слушал, потому что из главного входа школы вышла Ирина. В отличие от Надежды Анатольевны, она меня не заметила, или сделала вид, что не заметила, и направилась в противоположную от места моей дислокации сторону, и она удалялась пусть и не стремительно, но довольно быстро. «Я тебя найду», — сказал я, прерывая Тимура на полуслове. «А теперь прости, у меня дела». Он проследил за направлением моего взгляда и понимающе улыбнулся. «Не буду мешать», — сказал он. «Удачи, Чапай, и ты не хворай». Догонять Ирину на машине было пошло и слишком бы напоминало сцену из какого-нибудь фильма. Поэтому я двинул за ней легким спортивным шагом, и сердце мое бешено стучало, что было довольно удивительно, потому что последний раз такое случалось. Словом, очень давно такое последний раз случалось. Она услышала шаги за спиной и обернулась. «Привет», — сказал я. «Привет», — я думал, она отвернется и пойдет дальше, и морально был готов к такому развитию событий, но она продолжала стоять и смотреть на меня. «Занятия уже кончились?» — спросил я. «Лето на дворе, Василий, занятия еще даже не начинались», — сказала она. «А, точно, я-то уходила из 89-го осенью, и, хотя вернулся снова в лето, мой разум, по-видимому, еще не успел к этой информации адаптироваться. Буду удивлен, если у меня от этих хронопереносов в конечном итоге мозги не закипят». Ирина выглядела, как раньше, разве что постриглась по-другому. Есть такой анекдот, согласно которому женщина после 17 лет внешне вообще не меняется, просто с годами у нее уходит на это все больше времени. В этой шутке, как водится, есть доля правды, но к Ирине это вообще не относилось. «Хорошо выглядишь», — сказал я, — «и новая прическа тебе идет. Чем короче волосы, тем меньше денег надо на шампунь», — сказала она. «А ты вот совсем не изменился, Василий. Даже синяки на тех же местах, и где же ты был эти 4 года? Или ты не имеешь права об этом говорить?» «Имею», — сказал я, — «но это очень долгая история. Ты же умный парень, Василий», — сказала она. «Придумай, как сократить. Выдай самую суть. Я бы и выдал, если бы существовал хотя бы малейший шанс, что она мне поверит. В конце концов, отдел Х распущен, с теми, кто пришел к ним на смену, если вообще кто-то пришел. У меня никаких договоренностей нет, так что я могу считать себя окончательно в отставке. А ты, я смотрю, все еще в школе, я сказал это только для того, чтобы сказать хоть что-то, и прозвучала моя фраза довольно тупо. Ну, я не мастер переговоров, особенно с противоположным полом. Кто-то же должен и детей учить, сказала Ирина. Вот я свой бывший тоже так говорил, когда она убеждала меня найти новое место работы, охранником с правом ношения оружия в какой-нибудь частной конторе, например. «Несомненно», — сказал я, — «надеюсь, хотя бы ты не будешь говорить, что со своим знанием языков я могла бы устроиться и получше». «Не буду», — пообещал я. Тон ее был холоден, но мы все-таки разговаривали, и это само по себе было достижением, на которое я, откровенно говоря, не рассчитывал. «Спасибо», — сказала она. Я бросил взгляд на ее руки. Маникюра на них не было, ногти просто аккуратно подстрижены, но меня интересовало не это. Обручальное кольцо отсутствовало. Впрочем, как и любые другие украшения, похоже, что Ирина принадлежала к числу не вписавшихся в рынок. «Мы тогда плохо расстались, Василий», — сказала она. «Я долгое время думала, что нам надо было объясниться. И вот ты здесь, но почему-то ничего не объясняешь. Или ты полагаешь, что можно вот так пропасть на 4 года, а потом просто выпрыгнуть из кустов со словом «привет»? Я не выпрыгивал. Здесь и кустов-то приличных нет. Довели страну», — сказала Ирина. «Приличному человеку даже выпрыгнуть неоткуда. Экология не очень», — согласился я. «Собственно, я по этому поводу и отсутствовал. Пытался разобраться с одной глобальной экологической проблемой, которая грозит всем нам». «Чем грозит?» «Вымиранием». «Красивая история. И главное, свежая. То есть сказок про комитет больше не будет», — уточнила она. «Теперь ты будешь петь другие песни. Ты и экология, это еще смешнее, чем вообще все. Это как раз части той долгой истории», — сказал я. «Если она на самом деле долгая, то самое время начинать ее рассказывать». «Ты мне не поверишь», — сказал я. «Но прежде, чем я начну рассказывать, и ты мне не поверишь, хочу сразу заострить твое внимание на одной детали. Если бы я хотел тебе наврать, то придумал бы куда более убедительную и правдоподобную историю, чем та, которую ты сейчас услышишь». Она 2 раза хлопнула в ладоши. «Эти аплодисменты тебе за увлекательный анонс», — сказала она. «Все остальное будет по результатам основной части повествования. Аванс за анонс, так сказать». Но она не послала меня к черту, не залепила пощечину, не ушла, выпрямив спину и гордо расправив плечи. Она все так была готова меня выслушать, несмотря на прошедшие 4 года. Это внушало мне определенный оптимизм, весьма сдержанный, разумеется. «Может быть, нам не стоит стоять вот так посреди улицы, словно мы выясняем отношения?» — спросил я. «Какие отношения?» «Вот именно», — улыбнулся я. «Василий, давай уточним кое-что на берегу», — сказала она. «Я хочу услышать объяснение просто потому, что хочу услышать объяснение, потому что ты пропал на 4 года, исчез со всех радаров, и я даже начала сомневаться, а не из-за меня ли так произошло. Но если ты думаешь, что после твоего рассказа, даже будь он 100 раз убедительным и 200 раз правдоподобным, мы просто вернемся к тому, что было, и я дам тебе еще один шанс, и ты подкарауливал меня около работы именно ради этого, то ты немного, совсем чуть-чуть, просто самую капельку, заблуждаешься. Столько времени прошло, все изменилось. У тебя кто-то есть?» — спросил я. «Мне кажется, это не твое дело», — сказала она. «И если разбираться, у меня и тебя-то не было. Я хотел было сказать, что это ошибка, которая требует исправления, но не стал. Все сейчас было слишком тонко и могло оборваться в любой момент, а я этого не хотел. Чтобы она не заявляла, пока мы беседуем, какой-то шанс все-таки есть. Пусть мизерный и ничтожный, но я, бывало, выигрывал и при худших раскладах, хотя и ставки там были пониже. И, пожалуй, это был единственный момент, когда я был бы не против появления очередного хронодиверсанта, желательно кого-нибудь из тех, навороченных, с лазерами, футуристичными комбизами и татуировками со знаком радиационной опасности на лбу. Это придало бы моей истории убедительности. По крайней мере, если бы она не подумала, что я знакомого из ТЮЗа подговорил. И ведь место-то, если не идеальное, то почти. Школа, в которой я работал, женщина, с которой я встречался. Пусть крайне недолго встречался, но все равно, если где и устраивать засаду, помимо моего дома, то только здесь. Но хронодиверсанты так и не появились, ни футуристичные, ни вполне обыденные, вроде 7-го. Они предоставили мне решать эту проблему самому, не привнося в нее так нужных мне доказательств. Ну вот и кто они после этого? Глава 37. Как говорил мой старик-отец, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Потому что если ты сделал и у тебя получилось, то ты красавчик, если не получилось, ты приобрел бесценный жизненный опыт. А если не сделал, то потом всю жизнь будешь задаваться вопросами, а что было бы, если и сожалеть об упущенных возможностях. Главный бич современного человека, как опять же говорил мой старик-отец, это нерешительность. Современный человек зачастую выбирает бездействие даже в том случае, если его что-то не устраивает. Лучше немного потерпеть, говорит он, хотя мог бы встать с дивана и попробовать что-то изменить. В общем, он считал, что действие всегда лучше бездействия и воспитывал меня в таком ключе. Но сейчас ситуация была деликатная. История, как вы понимаете, требовала тонкого подхода, поэтому я решил зайти издалека. «Как ты относишься к научной фантастике?» – спросил я. «О, я уже чувствую, что меня ожидает очень увлекательная история», – сказала она. «Василий, скажи правду. Ты сделал что-то очень глупое, да, и тебя посадили. Похоже, это самая логичная версия, которая объясняет мое 4-летнее отсутствие, поэтому она и приходит в голову первой. У меня даже появилось искушение выдать именно ее. Дескать, сглупил, напился от расстроенных чувств, подрался и отъехал на 4 года куда-нибудь в район Крайнего Севера. Ирина бы наверняка мне поверила, все бы поверили, в такое трудно не поверить». Типа, от сумы и тюрьмы, и, быть может, кому-то менее для меня значимому я бы эту историю и рассказал. Но Ирине я хотел рассказать правду, чего бы мне это ни стоило, потому что важным для тебя людям врать нельзя. «Нет», — сказал я, — «меня не посадили. Если бы я сидел, то сейчас просто показал бы тебе справку об освобождении и не надо было бы весь этот огород городить. Значит, ты будешь придерживаться фантастической теории. Да, даже понимая, что я в нее не поверю. Как говорил хирург женского отделения, составляя список пациенток на операцию, надежда умирает последней. Эта шутка была старой еще тогда, когда я в детский садик ходила. И с годами она становится лучше, как коньяк, сказал я. Нет, не становится. Ладно, черт с ней, сказал я. Но ты так и не ответила, как ты относишься в научной фантастике. Читать люблю, а так, нет. Надеюсь, Брэдбери ты читала? Сказал я, эффект бабочки, вот это вот все. Не хочешь ли ты рассказать мне, как охотился на динозавров? Поинтересовалась она, значит, точно читала. Наоборот, сказал я, динозавры охотились на тебя? Нет, сказал я совершил путешествие во времени, но не в прошлое, а в будущее. И по техническим причинам у меня не получилось вернуться в ту же точку, из которой я отправился, поэтому для тебя прошло 4 года, а для меня всего пара дней. Поэтому, кстати, у меня синяки на тех же самых местах, потому что это те же самые синяки. Красивая версия. Я знал, что ты не поверишь, сказал я, но подумай о том, что я говорил раньше. Если бы я хотел наврать, то наверняка сумел бы придумать что-то более убедительное. Да, наверняка, согласилась она. Если бы ты хотел меня убедить, а я, по-твоему, не хочу, я не знаю, сказала она. Не знаю, чего ты хочешь и зачем ты вообще сюда явился, чтобы дать тебе объяснения, которых ты заслуживаешь. А, да, точно, сказала она. Значит, ты думаешь, что вот этого я и заслуживаю? Ты заслуживаешь правды, сказал я. Это вот правда, как она есть. Ладно, я поняла, ты был в будущем и не смог вовремя вернуться, сказала она. А как ты попал в будущее? Наверное, таким тоном психиатр мог бы спросить своего пациента, только что рассказавшего ему о танцующих на радуге розовых единорогах, почему же эти единороги не падают на землю. Если бы в конце она добавила бы слово «голубчик», совпадение было бы стопроцентным. «Через портал, открытый хронодиверсантом, на которого я охотился», — сказал я. «А зачем ты охотился на хронодиверсанта?» Тон все еще был прежним. Она мне не верила. Впрочем, я и не ожидал ничего другого. Убедить ее могло только чудо, или появление другого хронодиверсанта, но это, наверное, тоже было бы чудом, если бы случилось в столь подходящий момент. Чтобы узнать, какого черта им на самом деле нужно, вздохнул я. Узнал, ну так, в общих чертах. И что же им на самом деле нужно? Они пытались спасти свой мир от катастрофы, сказал я. Выходит, не такие уж они и диверсанты? Ну, это сложный вопрос, сказал я. Суть проблемы заключается в том, что они такие не одни. Сейчас стало немного непонятно, сказала она. Вероятных будущих много, объяснил я. И почти каждая из них старается заслать к нам сюда своих агентов влияния. Зачем? Чтобы стать единственно возможным будущим. Звучит логично, согласилась она, видимо, вспомнив, что с психами спорить не стоит. Какой бы бред они ни несли, лучше всего с ними соглашаться и во всем поддакивать, чтобы они не стали агрессивными. Спасибо, что рассказал правду, Василий. Можно, я теперь пойду? Звучит невероятно, я понимаю, сказал я. Но зачем бы мне нужно все это придумывать?